Да ладно вам, это все в прошлом. Нет нужды так эмоционально воспринимать мой рассказ. Мне даже как-то неловко стало, а вместе с тем и совсем паршиво от того, что я все еще ничего к этим людям не чувствую. Эх, придурки, похоронить бы вас всех, да руки все как-то не доходит. Дуйте уже на задание свое, не заставляйте короля магов ждать. Ями, разумеется, был в своем репертуаре, только в этот раз без баса и убийственных ноток в голосе. И за смену обстановки я ему был крайне благодарен. О, точно, вперед, король магов ждет от нас свершений. Душу и тело отдам, но выполню задание, воскликнулась-то. Интересно, там будет с кем подраться. Лак. На этом этап откровения и закончился. Остальным в нашей группе нужно было время собраться. Это я живу по принципу «все свое ношу с собой», а вот остальные таких удобств не имели. Что ж, вперед, в подземелье, искать с кем подраться. Радостно огласил Лак и тут же стартанул вперед. Ну, маги Алмазного Королевства, ждите. Черные быки идут к вам. Глава 11. Круть. Месье Астер вынес вердикт увиденному. Но в этот раз, разнообразия ради, я был с ним абсолютно согласен. Стоило нам выйти в зал подземелья, как нашим взором предстала воистину чудесатая картина, чем-то напомнившая мне базу черных быков. Зал квадратной формы, простилающийся высоко вверх, выглядящий словно нагромождение самых разных комнат друг на друге. Стены полнились выступов, проемов, дверей. Чертовы проходы были даже на потолке, а еще ручьи. Ручьи, текущие как вертикально, так и горизонтально по тем же самым стенам, в итоге падая вниз. Чертов безумный мир, я никогда не устану это повторять. Мана просто через край бьет. Впервые такое встречаю. Наэль пыталась быть сдержанной, но все же огромное любопытство перевешивало, и она то и дело крутила головой, осматривая окрестности. Я с ней, кстати, был согласен. Причем по обоим пунктам. Мана здесь и правда ощущалась гораздо сильнее, чем снаружи. А с нынешней моей чувствительностью, что была на порядок лучше, чем на момент моего вступления в отряд, я ощущал это особенно четко. Ну и здесь действительно было по-своему красиво. Пожалуй, именно сейчас в полной мере ощущается, что этот мир таки волшебный. Ой-ой-ой-ой, выкуси. А Стейлак, тем временем, вовсю развлекались с ловушками. Ну, как развлекались. Скорее это Лакт вовсю веселился, толкая Асту в очередную ловушку и смотря, как тот с воплями разрубает ее эффект. Энда, и вот его нам поставили как старшего. Так было до тех пор, пока Лакт в один момент не остановился, закрыв глаза. Простоял он так секунд 10, а затем, ты куда? Просто сорвался и помчал в одному ему известном направлении. Ха-ха, случилось кое-что важное. Ступайте вперед и обследуйте подземелье. Он серьезно просто взял и бросил нас, неверяще спросила Наэль. Ага, я примерно понимаю, почему он это сделал, но все же, а, и почему же? Аста потерянно крутил головой, в итоге остановившись на мне. Очень смутно, но я чувствую где-то в той же стороне сильный источник магии. Вот Лакк и отправился поздороваться. Как это предсказуемо, на замечание Наэль я мог только пожать плечами. Ладно, пойдемте что ли, Аста? Прикроешь, с твоим мечом ловушки нам были бы не так страшны, конечно, раз плюнуть, и мы весело потопали вперед, разве что оставалось еще кое-что. Эй, птичка, обращаюсь я, чуть задрав голову, не подскажешь дорогу? Да, в этот раз Нера тоже была с нами, причем без каких-либо внезапных появлений. Птичка сопровождала нас от самого штаба до нынешнего момента, пару раз даже находилась в зоне риска быть затисканной ручками Наэль, но от всех нападок стойко отбилась. Ответом мне был угрюмый взор гордой птицы и, кажется, даже вздох нет, точно показалось. Но в итоге птичка взмыла в воздух и полетела к одному из проходов в стене, и указала на него одним из своих крыльев. «Спасибо, птичка!» Мило улыбаемся, отчего это самое поднятое крыло чуть дернулось, а сама птичка отвела взгляд. Птица смущается. «Чудненько! Уау! Молодец, Нера! Какая же она милаха!» На протяжении не самого короткого пути нам несколько раз попадались ловушки и, черт возьми, одна из таких в виде растениевидного монстра, который своими лианами вмиг опутал Наэль. Прекрасно, только противостояния тентаклеевых монстров и девочек-волшебниц нам не хватало. Аста тут же перерубил удерживающие Наэль жгутики, пока я не звел в пустоту сердцевину этого чудища. Поэтому, в результате оперативной реакции, Внезапная встреча с аналогом тентаклеевого монстра прошла без особых потерь, если не считать мою психику. Кого вообще в этом мире волнует мое бедное психологическое состояние? А вот канонной встречи с золотым рассветом почему-то не состоялась. То ли мы слегка опередили график, то ли тут где-то жирная такая бабочка пролетела, неизвестно. Хотя увидеть вживую мимозу очень даже хотелось бы, особенно потрогать ее щечки. КХМ. Наше продвижение вперед было прервано резким ударом по чувству магии, от которого мы тут же замерли. Ну, замерли я и Наэль, а Васта замер только потому, что замерли мы. А, что случилось? Лакк с кем-то сражается. Осведомляю нашего магического дубня. А через несколько секунд мы получили и физическое подтверждение этому. Соседнюю стенку немного тряхнуло, отчего создалась небольшая вибрация. Мы должны помочь ему. Поможем. Я помогу. А вы двигайте дальше. Что, ты хочешь пойти один, Наэль? Судя по тому, что я чувствую, смысла переться туда всем вместе нет. Тем более, что и впереди явно начался бой. И причем сражается Юна. Посмотрел я на Асту, а остальных я ни разу не чувствовал, так что не могу сказать. Юна, что этот придурок тут делает? Вот идите и узнайте. А я помогу Лакку, если ему вообще помощь нужна. Хорошо. С трудом, но мне удалось уговорить своих товарищей. Нам действительно не было смысла действовать вместе. Я знал, что они не умрут. У Наэль есть мощное защитное заклинание, да и атаковать она кое-как, но может. Астера вообще хрен убьешь, а все остальное исправимо. Нира, останься лучше здесь, сказал я своей птичке, приближаясь к последнему повороту. Птичка совету последовала и послушно спрыгнула с моей головы. Не знаю, мог ли ей навредить дымок старика, но рисковать не стоило. Вот дарую тебе свободу. Магия пустоты. Черная дыра. Весь созданный стариком туман тут же всосала в маленькую черную точку, созданную за считанные секунды. За все это время я действительно неплохо продвинулся, поэтому на данный момент конкуренцию мне могли составить лишь кто-то уровня вице-капитанов или сами капитаны. Еще один пылкий юноша. «Кто ты?» «Ты с ним?» — сказал старик, тут же отпрыгивая в сторону. И вот он был из числа тех, кого бы мне действительно не хотелось убивать. Старик Лотос импонировал мне еще в далекие времена чтения манги, и в жизни его образ мне казался не менее располагающим. Мужчина за 40 с лицом, являющийся воплощением фразы «Вот за что мне все это?» Прищуренный хитро страдающий взгляд, легкая улыбка. Он создавал вид и вправду уставшего от всего этого дерьма человека, но таков долг, и поэтому все еще занимающийся всем этим. Ага, с ним. Не хочешь сдаться? И ведь он действительно может. Правда, скорее всего, он просто сбежит, но все же, он моя добыча. Лакк уже начал вставать, хотя силенок в нем явно поубавилось. У него же там, вроде, какая-то психологическая травма из детства. Да, я не намерен толкать воодушевляющие речи за этим кастеру, но кое-что могу и я. Парень, тем временем, снова кинулся в бой. Может и так, вот только пришел ты сюда не один. У тебя есть команда, товарищи. Да, я не смог сказать друзья, такой вот я слабак. Разве не разумно в команде и сражаться? Во время своего монолога я не просто стоял, но еще и активно пулял лучи добра и откачивал туман. Стоило ему появиться. Ох, совсем зажали старика. Что же делать? Бежать, наверное, или сдаться? Нет, ну серьезно, не могу я убить этого старика. Он слишком крут. А Лакк же на пару секунд остановился. Не знаю, что у него творилось в голове после моих слов, но что-то до него явно дошло. А ты прав. Улыбка Лакка слегка убавила в своей безумности. Сражаться вместе гораздо веселее. Час от часу не легче. Все хотят усложнить жизнь старику, а Лотус все продолжал бурчать о жизни нелегкой. Вперед, и Лакк сорвался в атаку. Ох, какой же он проблемный. Вся проблема была в том, что в моем арсенале были лишь слишком летальные заклинания. Были до недавнего времени. Это было трудно. Мой мозг упорно отказывался принимать эту концепцию, но неделя упорных тренировок и артефакт, материализующий лезвие из маны, сделали свое дело. В конечном итоге я смог осилить концепцию созидания. Вытянув руку в сторону старика, я воззвал к одной из последних страниц моего гримуара. Магия созидания пустоты. Пустотный таран. О, старик едва успел недоуменно обернуться ко мне, как в его бок на весьма приличной скорости влетела самая настоящая материализованная из пустоты брус. На самом деле это было нечто вроде твердого атакующего барьера в форме вытянутого прямоугольника. Внутри совершенно пустой, но для нейтрализации противника – идеальный вариант. Послышался отчетливый треск костей. Старик успел слегка довернуть корпус и прикрыться рукой, но силы удара хватило для того, чтобы сломать и в довесок несколько ребер. Не смертельно, но боеспособным его уже вряд ли назовешь. Ахох, что же это за магия такая? Совсем старика не жалеют. Ну что ж, Лотос подобрался, будто для атаки. Пришло вам время увидеть мою сильнейшую магию. Он принял боевую позу. Магия отступления. И просто укатил на созданное из дыма колымаги. Лакк, уже готовый к тому самому сильнейшему заклинанию, растерянно смотрел вслед удаляющейся дымовой коляске. Что удивительно, старик умудрился как-то незаметно даже для меня прихватить еще и своих товарищей, с которыми ранее разобрался Лакк. Да, а он действительно мне нравится. Он сбежал, взгляд Лакка был похож на взгляд ребенка, у которого только что отняли конфетку. Ага, но, я прислушался к себе, у тебя еще будет возможность сразиться. Астаинаэль пошли дальше, и там прямо сейчас идет битва. Юху, вперед, сразимся вместе с Астой. Парень явно спешил распробовать на вкус новый для себя вид драк, битва в команде. Поэтому я, разумеется, не стал его останавливать, просто отправившись следом. Ты кто такой? Мы прибыли как раз в момент, когда Аста пафосно стоял и светил своими мышцами, а перед ним стоял настоящий гигант из кристаллов. Так вот ты какой, Марс. К этому персонажу я особых теплых чувств не питал, но и все же убивать его не особо хотел. Хаэм, а что, идея? Пожалуй, так и поступлю. Тот, кто родился совсем без магической силы, тем временем продолжал нагнетать пафос Аста. Но я все равно стану королем магов. Ради этого и бьется мое сердце. Красиво сказано. Практически в абсолютной тишине раздался звук легких аплодисментов. А, Люц, ты ю. Его фраза как-то странно оборвалась, когда в него влетела здоровенная алмазная лапища. Упс, я его немного отвлек. А ты еще кто? Теперь алмазный человек повернулся ко мне. Магия созидания пустоты. Пустотный таран. Прямо под гигантом блеснула фиолетовая дымка, на глазах вытянувшаяся в еще более широкий столб, что создавался для Лотоса. Каха. Марса с силой пронесло вверх, впечатывая в потолок. Вот только это не сильно его расстроило. Всех вас нужно сломать. И в меня полетел огромный меч, размером сопоставимый с самим гигантом. Атака была рубящей, сверху вниз, поэтому во врата ее не примешь, но, мне и не надо. Просто смещаюсь в сторону, оставляя за собой нехилый такой кратер. Попади по мне такая атака и все, конец песенки. Магия пустоты, звездопад, бум-бум-бум. Обстрел из сильнейшего моего на данный момент заклинания буквально кусками вырывал из гиганта всю породу. Но я сознательно немного ограничил мощность, чтобы ненароком не пробить парня насквозь. А затем, перемещаюсь вплотную к уже заваливающемуся на бок врагу. Поспи немного, и, скрытой поднятой пылью, наношу удар кулаком в затылок, слегка напитав конечность маны. Алмазный голем пал, практически выплюнув из себя находящегося внутри мага. Нокаут. Кто-нибудь может его спеленать. У меня нет подходящей магии. Еще один из быков недоуменно уставился на меня очкарик. И такая сила. Но потом он словно очнулся и мигом накастовал что-то вроде смирительной рубашки для нашего алмазного барона. Люцель Хейст. Член отряда «Необузданный черный бык». Легкий полупоклон. Клаус Люнет, «Золотой рассвет», получаю ответный поклон. Мимоза, «Вермиллион», произнесла слабым голосом девушка. Ох, мамочки мои родные, эти щечки. Нет, мимоза вовсе не была полной, но, некая такая природная пухлость имела место быть, и выражалась она совсем не в лишнем весе, а в, как бы сказать, общей мягкости. В общем, девушка действительно обладала уникальным очарованием, сдобренным селекцией королевских кровей, и меня от этого очарования просто распирало. Хотелось просто взять и затискать это чудо. Нет нужды вставать, тем более, что ты ранена. Девушка действительно попыталась встать и также отвесить фирменное приветствие. Ох уж это королевское воспитание. Но как же, эй, Аста, ты там живой? Слегка прикрикнул я в сторону куда, по идее, улетела тушка коротышки, и проигнорировал несогласие мимозы. Уау! Я стану королем магов, живой значит, рубани-ка по воротам, кивок в сторону внушительных ворот, что и отделяли нас от сокровищницы. А, кто, где, ворота Аста, на них магическая защита, а твой меч рубит магию, точно, получай, бух. Разрубленные врата с шумом грохнулись на землю, а нашему взгляду открылся вид на настоящие горы золота и всевозможных артефактов. Я даже еле сдержал себя, чтобы не присвистнуть. И как только все это добро до сих пор никто не растащил, тем временем Юна уже схапал свиток с пьедестала, Аста развлекался с валяющимися тут и там магическими предметами, как вдруг «Все, беги!» Крик Лакка потонул в очередном взрыве, окончательно уничтожившим несчастные двери, а в них стояла все та же исполинская фигура, только в этот раз окутанная еще и ярко горящим пламенем. Ну что ж, второй раунд, глава 12, я потушу пламя. Наэль первой вызвалась в атаку, она уже занесла свою палочку, как у меня внутри все словно рухнуло. Рваное, дерганное движение рукой и Наэль исчезает в темно-фиолетовой дымке, оказываясь в полсотни метров от своего прежнего местоположения. Из последствий, полное непонимание взгляд и небольшой вертикальный разрез на платье от груди до пупка, а на месте, где она была ранее, огромный кратер и взбешенный пламенно-алмазный гигант. Я же пытался осмыслить произошедшее. На грани доступной мне реакции я понял, что Марс с какой-то просто чудовищной скоростью, несопоставимой с его габаритами, кинулся в сторону Наэль с занесенной для удара рукой. Рукой, полной самых разных острых граней и кристаллов. И что-то мне подсказывает, что банальной царапиной такой удар для девушки бы не закончился. И вот, едва эта мысль сформировалась в моей голове, как я каким-то образом сделал то, что раньше не мог, провел через пустоту кого-то кроме себя. Как? Пока непонятно. Но к черту такие эмоциональные качели. Как-то я не был готов к таким резким потрясениям. Все же к этой цундеристой девчонке я успел привязаться, и мне крайне не хотелось бы увидеть ее распластавшейся по земле кучей мяса. Не, с меня пока точно хватит. Эй, Астер, а? Протягиваю руку в сторону очередной неприметной стены. Магия созидания пустоты. Пустотный таран, и сношу ту к чертям собачьим. Затем, не отпуская магию, корежу заклинание и захватываю полой областью барьера ржавый потускневший меч, находящийся в потайной комнате. Возьми этот меч и разберись-ка с ним. Чет я устал немного. Чувствую, как клинок потихоньку вытягивает из меня магию. Если не ошибаюсь, с его помощью можно поглощать и высвобождать в атаке поглощенную магию. Вот и пусть высвобождает. Швыряю Астеру новую игрушку. Чего? Остальное за тобой. И просто исчезаю, появившись чуть глубже в сокровищнице, оставляя растерянного Асту один на один с големом. Ничего, пусть превозмогает. Ему полезно. Заодно Клаусу мозги вправит. Да, это и было моим изначальным планом. Чуть подбить Марса и оставить его на растерзание Асте, причем как физическое, так и психологическое. Ему тоже не мешало бы мозги вправить. Бум, бам, Аста, выкуси, черт алмазный. Пока ребята веселились, я вовсю работал. Что я делал? В голове внезапно всплыли эпизоды из манги, где это самое подземелье рухнет ровно в тот момент, как битва закончится. А значит, все находящееся внутри добро будет попросту похоронено. А я такого кощунства допустить не мог. Лучше уж у меня в уютненькой пустоте, чем в дряхлой сырой земле. Верно. И вот, сгребая все добро в поистине бездонные порталы под шум развлекающейся ребятни, недалеко от меня свалился кусок потолка. Ничего опасного, но поднятая им пыль и ударная волна открыли мне очень интересную картину. Слева от меня, буквально в сотне метров, знакомый старикан также усердно сгребал золото и артефакты в увесистые такие мешки. Вот он понял, что его маскирующий дым снесло упавшим камнем, вот он начал оглядываться, вот наши взгляды встретились, его глаза распахнулись в удивлении и узнавании. Немая пауза, в течение которой мы тупо смотрели друг другу то в глаза, то в исчезающие в мешках порталах золото. Пока я с максимально серьезным лицом не кивнул старику, подняв большой палец вверх, а мгновением позже получил в ответ такой же серьезный кивок с нотками одобрения и уважения. Казалось, так и читалось в его взгляде что-то вроде «эх, цепкая же нынче молодежь, совсем без награды старика оставит», а затем каждый из нас вновь продолжил заниматься святым делом, усиленно переваривать свалившуюся на голову халяву, пока золотишко с завидной скоростью проваливалось в порталы, а взгляд старика, помимо уважения, приобрел еще и нотки зависти. Я проследил взглядом за очередным полетом Асты. Крепкий же он парень. Другого человека такие вот поцелуи со стенами и вражескими атаками давно переломали, а ему хоть бы хны. Вдруг, мир словно замер. Я уж было хотел вмешаться и остановить огромный минеральный клинок, что уже летел добивать Асту, но не пришлось. Рядом с Юна появилась крохотная девочка, словно фея. «Так вот ты какая, дух ветра!» А дальше эта кроха зевнула, и просто и незатейливо дунула в сторону летящего клинка. Да так дунула, что тот буквально разорвало на мелкие осколки. «Черт, даже как-то завидно стало. Я тоже духа хочу. Что это было?» — спросил Клауск пустоты. «И нет, не у моей маги. Просто бросил ни к кому конкретно не обращаясь. Тут и произошло завершающее этот поход событие. Шлеп. С потолка начали кусками осыпаться камни. Проклятие. Подземелье вот-вот рухнет. Нужно выбираться отсюда. Аста в этот раз хоть и был неплохо ранен, но на своих двоих вполне мог передвигаться. «Где Люцель?» — крикнула Наэль. «Я здесь. Появляюсь рядом с девушкой, отчего она вздрагивает. Идите без меня, у меня еще есть одно дельце. Но, Наэль, пожалуйста, все будет хорошо». «Ха, хорошо, ребята засобирались. Я же сдал, когда они окажутся как можно дальше. Вот и славно, перемещаюсь к раненому Марсу. Эй, парень». Лотос с еще несколькими магами королевства Алмаза вышел из невидимости, смотря на меня, склонившегося над Марсом, с нотками опасения. «Вам не о чем переживать, резко открывшийся портал над моей головой поглощает очередной свалившийся кусок камня. Сейчас я вам не враг, мне вообще и раньше не очень хотелось с вами сражаться. И чем же такой старик, как я, заслужил такую благосклонность? Мне, скажем так, импонирует ваш стиль». О, Лотос явно был удивлен. «Обычно я получаю выговоры на тему своего поведения, но вот одобрение такое впервой». Немного помолчали. «И что же ты планируешь делать с моим товарищем?» «Да в общем-то ничего. Так, сказать пару слов». Я слегка потрепал Марса по щекам. Время уходило, поэтому надо было действовать. «Эй, парень, что ты?» Взгляд его блуждал, но для меня его состояние и не особо было важно. Вспомнил, да, та девчонка, Фана. Глаза парня расширились. «Она жива, глаза становятся еще шире, но в ближайшее время ты не сможешь с ней встретиться. Поэтому пока просто живи как жил, но держи это в уме, скоро мы вновь встретимся и тогда ты сможешь ее увидеть». Видя, что парень порывается уже что-то сказать, прямо из положения сидя ухожу в пустоту, появляясь рядом с Лотосом. «Я закончил, береги его, старик, этот парень еще сыграет свою роль в будущем вашего королевства». И, не прощаясь, перемещаюсь на выход из подземелья, где чувствую магию своих товарищей. «Люц, что ты там делал?» Где на меня тут же набрасывается белобрысый коротышка, вырываясь из объятий очкарика. «А как, все же вправили ему мозги?» «Да так наводил немного мистики и загадки. Ничего не понял. И почему тогда у тебя такой гордый вид?» «Ты дурак, Люцель?» После Асты на меня налетела разъяренная Наэль. «Что это было тогда? Меня словно через саму бездну протащили. Жуть. И куда ты потом вообще исчез?» В меня обвинительно ткнули пальчиком. Задумчиво промычал я, осматривая девушку. «Вид мне, конечно, безумно нравится, но...» Наэль все еще щеголяла с разорванным сверху вниз платьем, что открывало вид на ложбинку между грудью. «Яяк, Аста», посмотрев в то же место, что и я, издал какой-то невнятный звук. «А?» Наэль опустила взгляд вниз. «Три, два, один. Я-я-я. За что о?» И отправила в полет на водном потоке. «Асту». А затем присела, скрестив, прикрывая грудь руками, и кидала в мою сторону страшные зырки. «Да дурак, держи». Накинул я на нее свою бессменную мантию авантюриста. За все это время она успела изрядно потрепаться. Зырк в мою сторону стал менее страшным. Леди Наэль встала и, фыркнув, отвернулась, гордо задрав носик. «Спасибо», пробурчала она напоследок. «Что ж, полагаю, что нам тут делать больше нечего. Возвращаемся». Золото нагреб, дымку таинственности навел, даже почти увидел грудь Наэль. Поход определенно вышел удачным. «О, а это разве не ребята из Рассвета? С момента нашего прибытия из подземелья прошло 3 дня. Особо тяжелых травм никто не получил, поэтому нам просто дали немного времени отдохнуть и прийти в себя. Не знаю, как остальные, но я в себя очень даже пришел. Трудно оставаться уставшим, когда тебя 3 дня кряду обхаживает прекрасная личная служанка, познавшая прелести более, скажем так, тесных отношений. Да, а уж фантазия и креативность Линды в этом вопросе и вовсе не оставляют никаких шансов. Стоило нам, отдохнувшим и посвежевшим, на меня почему-то опять странно смотрели, а Финрал и вовсе чуть ли не стенку грыз. Странные они, появиться в штабе на 4 и краткое день, как Ями тут же отправил нас, как лицезревших все события лично, отчитываться королю. Ну то есть просто спихнул на нас свои обязанности как капитана. Хаем, о, Клаус обернулся на крикосты. Почти целую неделю не виделись, Астер. Целый невредим, как я погляжу. Вот, что с людьми пафос и превозмогание животворящие делают. Еще недавно Клаус на Астера как на грязь под ногами смотрел, а теперь чуть ли не братается с простолюдином. Мисс Мимоза, а я, тем временем, уделил внимание самой прекрасной части из группы. Легкая улыбка и традиционный полупоклон. Ае, Вии, Мимоза со смущенным визгом убежала за спину Наиль, также пришедший с нами. Ае не понял, она же так в каноне на Астера реагировала. Нет, так почему? Да ну, бред же, бред ведь, в конце концов это Астер у нас превозмогал и полуголым щеголял, а я так, чисто покидался заклинаниями для проформы и свалил, а, ну да, покидался, вспоминая эффекты моей магии и то, насколько просто мой противник лег, стоило мне прийти, когда все остальные, вместе с Астером, ковыряли его добрых минут 10, и все это с каменным лицом, будто на прогулку вышел, нет, я не дурак, хоть и можно так подумать. Поэтому вполне осознавал, какой эффект может произвести подобное поведение, особенно вкупе с моей внешностью и образом эдакого темного принца. В этом мы с Юна были похожи, кстати, черные растрепанные волосы, большую часть времени абсолютно безмятежные, даже скучающие выражения лица и полная внешняя невозмутимость. Блин, прости, Аста, я честно хотел оставить тебе Мимозу, но... Над девичьими эмоциями я точно не властен, жить тебе теперь холостяком до конца дней своих, хотя, есть же еще сестренка Ями, но та, да уж, чей ЕГЭО, из раздумия и мысленных извинений передостой меня вывел вопль Наиль, ошарашенно смотрящий на Мимозу. Полагаю, та нашей девочке Цундерке как раз только что сказала о своих странных ощущениях при взгляде на меня, да даже как-то неловко, что мне со всем этим делать-то, у меня тут и так уже девочка Цундере. Птица, а теперь еще и принцесса Дриада или лесная фея, кому как удобно, хотя с моей птичкой еще вопрос, она ведь до мозга костей предана первому королю магов не помню имени, ладно, сейчас все равно не время думать об этом, в конце концов неизвестно, какой оборот примут события, когда я начну воплощать свой основной план, вполне может быть так, что мы и вовсе станем врагами, так, пребывая где-то в своих мыслях и не обращая на попеременные взгляды то от Наиль, то от Мимозы, то поклевывание от моей птички, и вот когда она опять успела усесться у меня на голове, мы и добрались до входа в замок короля магов, где нас уже и ждал вышеупомянутый король магов. Не вытерпел таки, да, привет, заходите, молодежь, немая сцена, длящаяся секунд 5, и, сир, я и мечтать не мог о личной встрече с самим, Клаус уже упал на колено, но, а кто этот разодетый тип, Аста был в своем репертуаре, идиот. Перед тобой нынешний король магов, лорд Юлиус Новохрана. Чи-чи-йо-йо-йо. Вот так и состоялась моя первая встреча с королем магов. А ведь вполне возможно, что совсем скоро мне придется этого человека убить. Глава 13. А во-о, здорово, что ты получил это заклинание. Осколдуй-ка его. Ух ты, еще один антимагический меч. Вау, поглощает магию. А можешь. Прямо сейчас я наблюдал весьма своеобразную картину. Сильнейший маг нашей страны. Лидер всего королевства с сияющим взглядом бегал от одного мага к другому, восхищаясь их магией и прося что-нибудь колдануть. А когда узнал, что полученное в подземелье заклинание Юна осознанно колдануть не может, очень расстроился. Ну и, конечно же, меня он тоже не мог обойти стороной, не с его характером точно. О, Люцель Хейст, я слышал, что ты владеешь уникальной магией пустоты, а можешь продемонстрировать? С сияющими глазами обратился ко мне король. Думаю, моя магия слишком разрушительна для демонстрации внутри помещения, лорд Юлиус. Ох, и правда, уже второй раз его обломали. Мне даже стало как-то жаль его, поэтому, эх, Клаус, пульнешь в меня чем-нибудь небольшим, а, означенный растерялся, глядя на меня. Просто сделай, пожалуйста, ничего страшного не случится. Клаус был полон неуверенности. Но стоило ему столкнуться с щенячьим взглядом короля, ладно, Клаус призвал гримуар, взмахнул рукой и отправил в меня подобие стального сверла, взмах руки, теперь уже с моей стороны, и сверло поглощается открывшимся порталом, ао, это удивительно, король же чуть ли не в ладоши хлопал от счастья, а что происходит дальше с поглощенной атакой, молча открываю выходящий портал, который выплевывает сверло, что ничуть не потеряло в инерции, а затем еще один портал, что вновь поглощает сверло. Невероятно, такой простор, столько возможностей, ей-богу, как будто ребенку фокус показываешь. Так продолжалось до тех пор, пока лица Астеюна внезапно не стали ну уж слишком серьезными. А можно спросить? Конечно, конечно, спрашивайте. И двое названных братьев в один голос спросили, как стать королем магов? О, понятно, в короли метите, значит. В этот момент Клаус уже начал распинаться на тему благородной души, чистого сердца и прочего, но, нет, корону нужно заслужить. После этих слов Юлиус отбросил ребячество и с серьезным лицом объяснил, одной гордостью людей не защитишь, от короля нужды достижения и сила, сила достаточная, чтобы защищать свой народ и слава, заставляющая этот же народ верить в своего короля и жить с мыслью, что их есть кому защитить, тот, кому это не под силу, не поднимется на трон. Ребята же после такой речи явно воодушевились, что-что, а красиво говорить король точно умел, и ведь не просто красиво, но и по делу. Мне даже придраться было ни к чему, это обычному королю, может, действительно нужно какое-нибудь дворянство и прочие мелкие радости гнилого человечка, но вот король магов, это щит его страны, он просто по своему статусу обязан быть сильным. Так, ладно, вообще-то у нас сегодня церемония награждения для особо отличившихся рыцарей-чародеев, надеюсь, вы к нам присоединитесь, с веселой улыбкой сообщил Юлиус. Если так стремитесь стать королями, то покажите мне, что способны превзойти их. Король торжественно распахнул двери в тронный зал, где нас уже дождались самые отличившиеся за последнее время рыцари-чародеи. Нет, постойте, вы же не хотите сказать, что пока мы мило болтали и показывали фокусы, эти ребята стояли и ждали нас. Ведь нет же, после не менее торжественной церемонии, во время которой Юлиус каждого удостоил личным комментарием, стало ясно, что он действительно король с большой буквы. Грамотный правитель, имеющий силу, и опыт и способность подойти к каждому индивидуально, выявляя их сильнейшие стороны. Каждый из награждаемых заработал от 6 до 11 звезд. И это только на одного человека, когда весь отряд, в среднем, имеет около 50-60 звезд. Сильно, ничего не скажешь. И в награду за их заслуги отличившимся присваивали новый ранг чародея. Ну и лишь после этого настал черед небольшого приема в честь присутствующих. У нас сегодня особые гости, постарайтесь познакомиться с ними поближе, провозгласил Юлиус, и все бы ничего, если уже буквально через несколько минут он не заявил, возникли кое-какие важные дела, поэтому прошу простить, но мне нужно отлучиться, веселитесь, ха-ха-ха, и свалил, гнетущая тишина, чавк-чавк, а вот Астеру было плевать, Астер наслаждался вкусным кушаньем, Астеру хорошо, мне же было откровенно скучно. Поскорее бы они уже бузить начали, хоть проверю, насколько я близок к ним по уровню. Капитан Голубых Роз, Шарлотта Роузри, хороша, вот только ее шлем все портит, Сол Марон из того же отряда, Мулаточка, тоже очень даже ничего, Фуэгалион и Леопольд Вермиллион, троица братьев-сестер Сильвер, Солид, Небула, типичная стерва, и капитан отряда Орлов, Назиль, хочу набить ему морду и другие, устал перечислять. Хотя стоит отметит еще Алигдару, он меня просто бесит. В общем, в этом зале действительно собрались сильнейшие. Не хватает только Мириалионы, но то вообще бой баба. Всех присутствующих скрутит и не заметит. Я даже рад, что ее тут нет. Сэр Люцель, можно к вам присоединиться? Мое предвкушающее состояние прервала робко подошедшая ко мне Мимоза. Интересно, она вообще понимает, что хочет присоединиться к соревнованию? У кого пис, КХМ, у кого магия круче, да, ну, я покрутил головой, оценивая свою текущую занятость, ну давай постоим, я слегка усмехнулся, Мимоза же поняла, что немного переволновалась и как выглядит это ее присоединение со стороны, отчего начала краснеть, боги, я же точно сейчас не сдержусь и начну ее беззастенчиво тискать, хе-хе, неловко посмеялась она, может выпьем? Мой взгляд зацепился за бутылку вина на столе. Хряпнуть для пущего веселья я точно был не против. А почту за честь. Если можно, то давай без этого официоза. Я разлил вино по бокалам, совершенно игнорируя бубнёж толпы на тему всяких плебеев и зазнавшегося мусора. Ха, хорошо, спасибо. Позвольте заметить, но вот Клаус подобной выдержкой явно не обладал, за что тут же и поплатился. Что удивительно, даже Эста молчал. Ты тоже хорош, Клаус, с твоими способностями появляться здесь, кощунство, первый пошел, а ты, Мимоза, слышал, ты вовсе первой выбыла из строя, а теперь стоишь тут и распиваешь вино с этим убийцей рода, взглянув на меня, лицо говорившего Алигдары натурально скривилось, я уже говорил, что он меня бесит. Сэр Люцель вовсе не такой, на мое удивление, но Мимоза возразила. Водает, вообще-то он прав. Пожимаю плечами так, словно это и не ко мне вовсе относится. Что? А вот Мимоза немного растерялась. Ну, не в том, что ты там якобы в чем-то виновата, и усмешку в сторону Алигдоры, а в том, что я уничтожил свой род. Это правда. Но как же? Но это не вся правда. Да что сегодня происходит? Теперь Инаэль вдруг врывается в спор. Ох, вы посмотрите. А ее братики-сестрички тут же и воспользовались возможностью. А я вот слышал, что из всей кучки неудачников самой бесполезной была именно ты, Наэль. А теперь еще и, кажется, снюхалась с Хистом. Солид, не думала, что тебе есть куда еще падать, но ты вновь поразила нас своей никчемностью. Стерва не была. Один успех вскружил тебе голову, и ты явилась сюда вновь позорить род Сильвер. Выйди вон, ничтожество. А вот и братик Назиль. Как же хочется пожать ему шею. Старший брат Назиль. А вот главе семейства решимости противостоять Наэль все еще не имела. Девочка едва ли натурально не расплакалась. Ей действительно было обидно. Обидно, что члены ее же семьи не хотят принимать ее заслуги, ее успехи, а ведь они действительно есть. И, как и любому ребенку, коим, фактически, Наэль была, ей хотелось признания от собственной семьи. От этого настроение как-то резко скатилось вниз. Наэль уже порывалась и правда уйти, но я успел схватить ее за руку до этого, и краем глаза также заметил, что Аста собирался сделать то же самое. Молодец, парень, одобряю, довольно, осушаю бокальчик, что так и висел перед лицом, и с отчетливым стуком ставлю обратно на стол. Я думал, вы члены отряда орлов, а не стервятников. Давно королевская семья стала объединяться в стаю, чтобы забить своего же. Ты да как ты смеешь, ну и рожа у тебя, Солид. Падшему аристократу, видимо, нужно указать его место. Мистер Косичка между глаз, валяй. Ты переходишь все границы, убийца рода. В меня полетело песчаное облако, магия пустоты, черная дыра. И тут же бесследно исчезла в маленьком черном шарике. Что, и это все, на что ты способен? Что ж, тогда давай поступим проще. И я делаю то, что хотел сделать уже очень давно. Каждый обладающий магией человек, как известно, обладает магической силой. А сильный маг вполне способен почувствовать силу другого. Особенно, если эту силу не особо-то и сдерживать. Но вот что, если вообще перестать ограничивать себя, гхаче что за... Алигдору тут же немного скривило, как и двойку гадких сильверов. Капитана Орлов такая демонстрация, разумеется, не очень впечатлила. Я же блаженно прикрыл глаза. Сама собой возникла легкая улыбка. Вот так вот спустить все тормоза и дать волю магической силе. Это все равно, что потянуться после сна. Довольно приятно. Это, разумеется, не сравнить с пресловутой жаждой убийства или чем-то похожим. Эта аура даже не давила. Она просто вызывала некий дискомфорт, напряженное чувство внутри. Как кролик бы замер перед удавом, так и человек с меньшей магической силой будет сбит с толку, если на себе прочувствует большую силу. Прекратите. В центр зала вышел Фуэгалион Вермиллион, капитан Багровых Львов. С неохотой, но я все же втянул всю магию обратно. Смысла бодаться больше не было, просто не очень приятно снова сковывать себя. Столько шума из-за какой-то ерунды. Вам не стыдно бодаться с мальчишкой, Сильверы, а вы же Люцель и Астер, да, а нам подошел паренек с огненно-рыжей торчащей шевелюрой и воодушевленным взглядом. Мимоза говорила, что вы сильны, поэтому возрадуйтесь. Я, Леопольд Вермиллион, объявляю вас своими соперниками. Астер, что как-то подобрался ко мне и был готов вот-вот вступить в схватку хоть со всеми разом, недоуменно моргнул. Как скажешь, меня же общество еще одного орущего коротышки не очень воодушевляло. Ну же, где ваш дух соперничества? Боже мой, оставьте вы уже меня в покое. И, словно внемля моим мольбам, бе-беда, в зал ворвался солдат. Столица, на столицу напали. Ну наконец-то, как же я этого ждал. Один из присутствующих, Сирентиум, кажется, тут же создал самую настоящую мини-проекцию города, отслеживающую обстановку в реальном времени. Черт, да в ней даже звуки были. И это, по-вашему, магия камня. Пока капитаны обсуждали сложившуюся ситуацию, у одного белобрысика засвербило шило ниже спины. А я все ждал, когда же он не выдержит. А чего мы стоим? Внезапно завопил, кто бы мог подумать, Аста, людям нужна помощь. Я пошел, и был таков, то-то же, а то и на приеме ему поорать, да мечом помахать не дали, виноват, каюсь, и в подземелье он отъехал, и в самой первой стычке в деревне Аши. Настал твой звездный час, Аста, жги. Пускай парень проявит свои героические черты. Из-за моего вмешательства он практически не совершенствуется, а это чревато не знаю, чем это чревато для главного героя Сёнэна, но все же, ха-ха-ха, как интересно. Посмотрим, на что ты способен, мой соперник. А вот чего я не ожидал, так это того, что братец Фуэгалиона также рванет следом. Да, глядя на собранность старшего Вермиллиона и не скажешь, что кто-то с такой же фамилией может быть столь энергичен. Хотя, вспоминая Мириалену, может, это Фуэга у них такой особенный, сам Фуэга же не разочаровал и тут же взял командование на себя. Раскидал всех быстренько по разным районам, взял в охапку меня с Наэлли, был таков. Прорываемся к вашему товарищу и моему брату. Не щадите врагов и спасайте всех, кого сможете. Вперед, кратко выложил нам Фуэга. Блин, надеюсь, его не убьют. Все же это в манге ему всего лишь руку снесли, но вот в реальности. Упустит ли лидер враждебной организации шанс устранить один из столпов королевства? Сильно сомневаюсь. Только если у него действительно не хватит на это времени. Все же Лихт и правда не самый сильный из глазастых. Люц, ты чего стоишь? Крикнула мне Наэль. Если честно, то я не горел желанием бежать и спасать всех поднял. Но, долг, черт возьми, я ведь сам на это подписался. Наэль, спрячься в своем водном куполе. А, зачем? Я могу сражаться. Воинственно и немного обиженно, нахмурилась Наэль. Дело не в этом. Просто то, что я собираюсь сделать, может быть несколько неприятно для мага. Пожалуйста, сделай то, что я прошу. Наэль колебалась. Но видя мое абсолютно спокойное лицо и слыша такой же спокойный голос, и сама немного успокоилась, и создала свой купон, умница. Благодарно улыбаюсь и не сдерживаю так и лезущий наружу оскал. Да, мне было лень возиться с каждым ожившим трупом, но мне это и не нужно было делать. Зачем убивать их по одному, если можно разом прихлопнуть всех? Глава 14. Крики людей, вопли оживших мертвецов, звуки сражения, доносящиеся отовсюду. Глубоко вдохнув, я начинаю концентрировать максимальное количество магии, которое могу задействовать в одной атаке. Так хватил немного, лишь чуть уменьшим. Прекрасно. Ладони занимают свои места, друг напротив друга. Еще в самом начале, немногим позже получения гримуара, я создал одну занимательную штуку. Тогда мне не хватало ни опыта, ни знаний, ни сил, чтобы использовать должным образом то, что я открыл. Но сейчас все было иначе. Между моих ладоней начала искрить очередная темно-фиолетовая сфера. Вот только она отличалась от той же черной дыры. Она пульсировала, иногда поглощала сама себя, а иногда и протягивала дымчатые жгуты в сторону купола Наэль, словно голодный зверь, почуявший свою добычу. А мне же стало совсем не до окружающего хаоса. Магия буквально ускользала из рук. Забив на все, просто ухожу в себя. Все равно эти зомбяки вряд ли смогут так уж сильно ранить меня, и так отрегулировать радиус поражения. Слишком мало, всю сырую мощь перенаправить в радиус поражения. Прекрасно, половину города покроет. Сфера внезапно взбрыкнула, чуть отбросив руки в стороны. Больше концентрации. В спину что-то кольнуло, но я не обращал на это внимания. Теперь задать нужную функцию и обратиться к нужной в данный момент стороне. Пустота многогранна. Она может быть везде, вмещать в себя вообще все и не принимать абсолютно ничего. Может жадно поглощать все, до чего сможет дотянуться, а может и лениво пройти мимо. Может отнимать, а может и дарить. Главное понять, с какой стороны подступиться. И я понял, осознал буквально только что. Всем своим естеством ощутил ту самую новую грань. И также понял, насколько на самом деле далек от осознания истинной сути силы, которой обладаю. Но сейчас это было и не важно. Открываю глаза и вижу практически неизменившуюся картину. Наэль все еще под куполом, обеспокоенно смотрит на меня. Приходит осознание, что в реальности не прошло и половины минуты, а по ощущениям словно несколько часов. Опускаю взгляд и вижу между ладоней уже чисто черный шар, искрящий красными молниями во все стороны. На несколько секунд замираю, разглядывая свое творение. Чернота шара словно переливалась на его поверхности, а внутри будто горели маленькие-маленькие звездочки. Создавалось впечатление, что в моих руках находится целая вселенная. И также внезапно наваждение покинуло меня. И вот, в моих руках уже самый обычный черный шарик. Странные дела, но нужно было заканчивать. Развожу руки в стороны и, хлоп, резко свожу вместе, на последних мгновениях ощущая небольшое сопротивление, которое тут же продавливаю. А затем, Магия пустоты. Угасшая надежда. Выжжешь. Секунда легкого жужжания. Пум. И волна глухого рокота прокатывается едва ли не по всему замковому городу. Темная ударная волна с гулом уходит вдаль, а стоит ей коснуться одного из живых мертвецов. Пух, шлеп, как те тут же падают словно куклы, которым внезапно оборвали управляющие нити. 1, 2, 5, 10, а вот уже и сотня. Все трупы в зоне видимости поочередно, словно по эффекту домино, падали на землю в звенящей тишине. Воистину завораживающее зрелище. От одолеваемых эмоций Наэль потеряла контроль над заклинанием и купол распался лужицей, окатив девушку как с ведра воды, и я мог ее понять. Меня самого немного потряхивало, и также не покидало ощущение, что я сейчас сделал что-то или коснулся чего-то, чего на моем текущем уровне касаться не должен был, но коснулся. На самом деле по мощности это заклинание было не ахти, я просто превратил всю сырую силу в увеличенный радиус действия. Но вот конструкция этого заклинания, тут я могу смело гордиться собой. На данный момент и, я уверен, еще очень долгое время, это будет мой настоящий шедевр. Эта волна просто аннигилировала магию во всем, чего только могла коснуться, опустошала. Единственный минус, объем такого поглощения был небольшим. Его хватало как раз на такие вот марионетки, что были подняты просто как мясо. В них и магии-то толком не было, и из-за этого заклинание и было столь эффективно. Тот же купол Наэль, например, мое заклинание вообще никак не поколебало, что являлось лучшим примером. Но вот если уменьшить радиус где-то метров до 15 км, даже не знаю, скажем, обнулить магию Юна, если тот не будет использовать силу духа. Интересно, можно ли вывести это заклинание на уровень пассивного удержания? Что-то вроде кинул себе заклинание и бац, в зоне вокруг тебя магия до определенного порога просто аннигилируется. Просто кинул и забыл. Оно работает, а ты можешь дальше пуляться чем-то еще. Эх, мечты. Хотя шанс на улучшение действительно был. Ведь тот же град я успешно смог развить в звездопад. Залп чистейшей аннигиляции, чья скорость и плотность зависит лишь от моего контроля над собственной магией. Но вернемся к текущей ситуации. Люцьель, что это было? Как-то уж девочку слишком сильно впечатлило. Заклинание, которое я только что создал, делаю шаг назад и чуть не спотыкаюсь обо что-то. Так вот, почему я почувствовал то покалывание. Позади меня лежало тело одного из зомбей. Но мои надежды оправдались и ничего кроме царапины он мне не нанес. Но сейчас важно не это. Нужно найти Асту и Фуэгалиона. Идем. Наэль кивнула как болванчик и поплелась следом. А я в этот момент думал, как же хорошо иметь монструозные запасы маны. Покрытие половины города, пусть на самом деле, и не самого большого, отняло у меня где-то четверть всей имеющейся маны. Родиться дворянином – это круто. И это была правда. Как бы автор оригинальной истории не крутили историю с равенством и прочим, они же ее в конце концов и загубили. За столько лет я все же убедился в одной вещи. В этом мире не существует равенства. Его просто не может существовать. И само аниме это лишь подтверждает. Долгое время в лагере простолюдинов был такой весомый аргумент по имени Юна. Но, не знаю, специально это авторы сделали или нет, но они собственными руками сломали всю выстраиваемую идею о равенстве. Ведь на самом деле гениальный простолюдин Юна в итоге оказался не просто аристократом, но еще и королевских кровей, пусть и другой страны. И из черных быков тот же магнатак и остался слабейшим из всех именно из-за своего происхождения. Силу, данную ему автором просто для того, чтобы его совсем не выкинули из сюжета, я в расчет не беру. Это было слишком тупо и банально. А такие как капитан Богомолов лишь редкие исключения, что только подтверждают не самую приятную истину. Можно действительно добиться филигранного контроля того небольшого количества магии, что у тебя есть. И тогда ты действительно можешь встать в один ряд с верхушкой, но не с по-настоящему сильными существами. Теми, кто занимает верх в самой иерархии магии. Но я вновь отвлекся. Пока я размышлял о вечном, мы с Наэль продолжали бежать. И вот, за поворотом очередного дома, мы застали истекающего кровью Астера, сражающегося с какой-то непонятной летящей мумией, под которой стоял картинный злодей, издающим картинный злодейский смех. «Аста, ты как, Наэль, Люц?» Аста переводил затуманенный взгляд между нами двумя. «Этот урод управляет странными трупами. Нужно его». Но не успел он договорить, как один из этих самых трупов накрыла волна густого пламени. За считанные секунды от него остался лишь пепел. «Прошу прощения, Я немного задержался. Из тени одного из зданий вышел капитан Багровых Львов собственной персоной. Город накрыла странная волна, перебившая почти все мертвые марионетки. Вы не в курсе, что это было? Наэль не удержалась и покосилась в мою сторону. Мое заклинание. Оно опустошило магию во всем, до чего дотянулось. Вот как, я ничего не почувствовал. Еще бы такой монстр почувствовал столь крохотный отток. Ты и впрямь удивителен. Че, что не смейте меня игнорировать. Заверещал странный тип с косой повязкой на левом глазу. Повязкой с символом белого глаза. Он вновь призвал какой-то труп и закрылся барьером. Но, как это возможно? Был тут же пронзен в плечо тонким лучом пламени, который стоящего барьера даже и не ощутил. А вот стоящему позади него трупу повезло меньше. Его постигла участь, равная предыдущему. «Ля, тебе нужна помощь?» — спросил Фуэгалеон в своего младшего брата, что прямо сейчас сражался, видимо, с последним из трупов странного типа некроманта. «Пока я дышу, вряд ли. Ха-ха, это я и ожидал услышать. То ли воодушевившись после прихода брата, то ли еще чего, но младшенький Вермиллион в какой-то момент попросту отжег пуще прежнего, также испепеляя своего противника. После этого оставалось лишь накинуть на некроманта огненные путы и довольствоваться победой. Чего вы пытались достичь подобной атакой? Какие цели вы преследовали?» — начал допрос Фуэгалеон. «Хе-хе-хе-хе, какие цели, говоришь?» Выражение лица некроманта стало совсем кривым. «Ты, наша цель, это ты, Фуэгалеон Вермиллион. Что ты?» Вермиллион-старший остановился, стоило под его ногами появиться черной кляксе. «Ты и этот чертов сопляк, а некромант же посмотрел на меня. Стоп, что?» Под моими ногами также появилось черное пятно. Секунда на осознание, крик Наэль, летящий мне под ноги меч осты, но, вшух, я все равно оказываюсь в замкнутом белом пространстве. Кругом летали какие-то круги из символов. Мгновением позже рядом со мной оказался и Фуэгалеон. «Где это мы?» «Вместе, что я специально подготовил для вас. И это же место, где вы и умрете». Внезапно раздался спокойный голос вместе, где еще секунду назад никого не было. «Ты же, Фуэгалеон, замер. А я же уже с десяток раз грязно выругался в своих мыслях. Почему? Какого черта им понадобилось АТМ?» Внезапное осознание. Камень. Чертов магический камень для возрождения чертовых эльфов. Он же все это время находился у меня в пустоте, а не в штабе быков, как это было в каноне. Вот лаконично произношу в образовавшейся тишине, как вульгарно. Лихт. Ну или потри под личностью и внешностью лихта, не суть важно. Самый настоящий, мать его, эльф. Бледнокожий такой, длинноухий и с размалеванным лицом. К такому дерьму я был не готов. Он же за считанные секунды лишил Фуэга руки и отправил в кому на добрые десятки глав. Точнее, не прикину. Что делать-то? Я Лихт, лидер глаза белой ночи. Люцель Хейст. Он повернул голову в мою сторону. У тебя есть то, что нам нужно. Отдай магический камень. А вот хрен тебе, ушастый. Попробуй достань. Да, глупо, но он в любом случае так просто нас не отпустит. А так, есть шанс испортить ему всю малину. Я ведь понятия не имею, что случится с вещами внутри пустоты, если я умру. Вот и узнаю, блин. Хотя как я узнаю, если помру, блин. Что ж, мы могли бы покончить с этим быстрее, но я даже ничего не понял, как Фуэгалеон оказался передо мной, с вонзенным куском чистого света в его руке. Куском света, явно метившим мне в голову. Придется пойти более радикальным путем. А дальше началась сущая дичь. Я, конечно, понимаю, магии света и положена скорость света, но не настолько же быстро. На нас обрушился целый ливень из световых стрел. Я кое-как телепортировался и вертелся. Фуэгалеон большую часть стрел попросту сжигал, но вечно так продолжаться не могло. Когда я думал, что хуже уже быть не может, на смену стрелам пошли лучи. В пространстве пылали огненные львы, смерчем кружились настоящие ураганы из адского пламени. Я всем своим естеством ощущал источаемый ими жар, но, гх, Фуэгалеон скривился, когда судьбоносный кусок света таки отсек ему руку. Все это было бесполезно. Как и сказал Лихт, это пространство создавалось под нас, он в нем царь и бог, да он и с места не сдвинулся даже с самого начала. Фуэгалеон слабел на глазах. Ранее чисто белый пол теперь тут и там обретал красные цвета, словно художник разлил краску по голому холсту. Слабел до тех пор, пока просто не упал. Обстрел в его сторону тут же прекратился. Я же заметил небольшую испарину на виске эльфа. Что-что, а поддерживать такое пространство для него явно было не раз плюнуть. Вот только мне от этого легче не было. Я продолжал смещаться, но это чертово пространство будто мешало моей связи с пустотой. Силы покидали просто со скоростью коня на реактивной тяге. Врата были перегружены. Это был конец. Глупый и нелепый, но все же конец. И я в этом убедился, как только на мгновение потерял лихто из поля зрения, и... Кха! Тут же выхаркал шмат крови, ощущая острую боль в животе, а опустив взгляд вниз, увидел пронзивший меня со спины клинок из злосчастного света, а после услышал и голос, звучащий сейчас как-то слишком отдаленно, несмотря на близость говорившего. «Глупые люди, вам следовало просто сдаться и принять заслуженную кару, но из-за своей глупости вы лишь продлеваете собственные страдания, как это нелепо, ха!» Я слабо усмехнулся, хотя и хотел это сделать более иронично. Сил оставалось все меньше, говорит жалкая наивная марионетка демона. Ты не менее жалок, чем я, Патри. Эльфа же словно лопатой по голове огрели. Клинок в моем пузе исчез, из-за чего кровь начала вытекать еще быстрее, а вот сам эльф пораженно отшатнулся от меня. Откуда ты? Это же невозможно. Никто не должен знать, кто ты. Довольно приятно было смотреть в его широко раскрытые глаза. Вот только хрен тебе, а не ответы, ушастый. Ты хотел это? Призываю в руку заветный камушек. А вот выкуси, эльфитина. Нет у тебя чести, и пива тоже нет, и... Стой! Глаза эльфа стали еще больше, как только он понял, что я пытаюсь сделать, но было уже поздно. Бум! Пространство заполонила колоссальная магическая сила, конденсирующаяся в фиолетовый туман. Плотность силы была столько чудовищна, что мана, по сути своей штука нематериальная, становилась вполне осязаемой, а мое тело прострелило просто адская боль. Боль, какую я не испытывал никогда за обе свои жизни. Меня словно разрывало изнутри. Справедливая цена за использование силы, предназначенной для существ куда более высокого порядка, нежели человек. Но я переоценил себя. Я не был способен выдержать эту силу, и что-то внутри словно не давало мне ее использовать. Она сочилась в меня и из меня, но как-то управлять я ей совершенно не мог, и вдруг я понял, я облажался, да, подумал я с печальной усмешкой куда-то в пустоту, но вот чего я совсем не ожидал, да, ты облажался, и за это будет своя цена, что пустота ответит мне. Глава 15, без какого-либо перехода свет просто погас, вот я стоял в ловушке, истекал кровью и переживал неимоверную боль, а вот я уже не чувствую совершенно ничего и стою в каком-то черном пространстве. Я уверенно стоял на своих двоих, и даже чувствовал, что стою я на какой-то поверхности. Вот только этой поверхности не было. Глядя вниз, я видел лишь пустоту. Это как аттракцион с стеклянным мостом, проходящим через какую-нибудь гору или обрыв. Ты вроде и понимаешь, что стоишь на твердой поверхности, но мозг упорно отказывается осознавать, что ты в безопасности. Это что-то на уровне инстинктов. Пространство казалось бесконечным, но в то же время и, вроде как, виднелись стены. И где-то среди этой пустоты мелькали те самые звездочки, что были в моем наваждении, когда я создал угасшую надежду. Все чудесатее и чудесатее. И где я? Нигде. Ух ё. Пока я брел вперед, передо мной, просто из ниоткуда, появилась фигура. Не было никаких эффектов. Словно она тут всегда была. Фигура была темным силуэтом, но силуэтом, вроде как, женским. Но вот голос, он множился, исходил отовсюду, будто тебя окружил целый легион самых разных существ. Жуть какая, ты демон. Почему-то это была единственная догадка, которая меня посетила. Не совсем, но можно сказать и так. Неужели тот ритуал все же прошел успешно? Тогда я так и не понял, что именно произошло, ведь все просто закончилось. Но никаких сожителей в своей голове я раньше не замечал. И это тоже не совсем верно, но недалеко от истины. Она издевается, немного. Прекрасно, она еще и мысли читает. Я не читаю твои мысли. Мы одно целое. Я, часть тебя, а ты, часть меня. Супер, она еще и мистики нагнать любит. Теперь я даже верю, что мы, есть одно целое. И что дальше? Я умер, это из-за тебя я оказался в этом мире? Вопросов была целая тьма. Но вот получу ли я на них ответы. Ты жив, уже радует, и скоро очнешься, это хорошо. Жаль только, что камушек я, по всей видимости, профукал. Нет, голос раздался уже со спины. Я погрузила его в пустоту, как только ты умер. Погодите, стоп, что, я умер? Да, но ты сказала, что я жив. Да, нет, это точно выходит за рамки немного, и правда, стоит заметить, что за все время нашего странного диалога голос моей собеседницы не изменился ни на грамм. Совершенно спокойный, я бы даже сказал мертвый тон, от которого иногда пробегали мурашки. В тот момент ты действительно умер, люди с такими ранами не живут, но ты выжил. Это что за намеки? Прости, мне все еще тяжело подбирать нужные слова. Она вновь сместилась, оказавшись уже с правой стороны. Ты смог пробудить меня, использовав силу магического камня. Передо мной возник тот самый камень, с полумесяцем и тремя звездами. Но это лишь временная мера. Воздушный шар. Ты использовал все топливо, чтобы взлететь как можно выше, но надолго остаться там не сможешь. Ты уже падаешь. Прямо сейчас. Ее фигура слегка исказилась. Так и что делать-то? Ничего. Если хочешь получить ответы на свои вопросы, сделай поток топлива постоянным. Если хочешь силы, тебе придется уйти глубже в пустоту, постигать саму ее суть. Но однажды можно зайти столь глубоко, что вернуться будет уже невозможно. Прекрасно, но как мне ее постигать-то? Ты уже делал это совсем недавно. То ли увидев вопрос на моем лице, то ли просто решив сжалиться надо мной, но фигура продолжила. Угасшая надежда. Магия, суть которой ты и сам не понимаешь. По своей глупости и толике удачи ты смог прикоснуться к чему-то, что невозможно на твоем уровне. Зашел слишком глубоко. В этот момент ее фигура вновь исказилась, но уже сильнее. Осмотрев свою вытянутую руку с каким-то странным любопытством, она повернулась ко мне, секунду вглядывалась в мое лицо, и вот что-то мне от этого взгляда стало как-то не по себе. Время. Ты жив, хотя жив быть не должен, и за это будет своя цена. Я нервно сглотнул. В памяти все еще была свежа та адская боль, что я испытал ранее. Ты, вмиг она оказалась практически вплотную ко мне, протягивая свои изящные ладони к моим щекам. Должен заплатить. Я говорил, что Наэль совершенно. Забудьте. Само понятие слова совершенства блекнет перед тем, что я видел перед собой. А видел я, к слову, лишь черный силуэт без каких-либо отчетливых черт лица. Но даже это все это было идеально. Каждый изгиб, каждая линия их совершенства не способен был перенести в физический мир даже самый величайший скульптор. Это было просто невозможно. И как? Голос отдавал хрипотцой. Ее прикосновения были сродни касанию векового арктического льда. Но при этом отдавала и какой-то заботой, решать тебе. Будто это не она такая злобная и ужасная, что требует с меня плату. Нет, это было скорее просто фактом. То, что должно быть. Я слышала, что глаза, зеркало души, и просто молча смотрела на меня. Она же не хочет сказать, отдай мне свои глаза. У меня внутри все рухнуло. Она предлагает мне добровольно лишить себя зрения,